Пыль не как на востоке, не по погоде одеты кроссовки. Слова, кавычки, скобки, привычки, красотки. Опять заходит кто-то в переулок темный, отдать басоте на пиво три сотки. Я давно в этом дерьме, за тобой бежит собака, рука примотана на поводке. Хозяин без задатка, без серы в голове бежит, загавкал. Кто пес, решать тебе, чё? Или с дуры лететь уровень, ведь люто весь день до момента, пока не сходишь в тень. Атмосфера тех, кто каждый день забив на пень. Со мной на движнике. Рука махни, нарисуй историю. Держи тебе листок и столик. Результат узнаем вскоре. Узнаем вскоре. Результат узнаем вскоре. Держи. Не отпускай. Не отпускай. Держи. Не отпускай. Не отпускай. Иди пока можешь, при. И все точно вернется, будь свободным, be free. Иди пока можешь, при. И все точно вернется, будь свободным, be free. Иди пока можешь, при. И все точно вернется, будь свободным, be free. Иди пока можешь, при. И все точно вернется, будь свободным, be free. Ветер в лицо нас не остановит. Мы оделись по-теплому, с холодным настроем, холодными строками. Мы со своими на проводе. Бойся не бога, бойся тех, кто придет тебя въебывать. Only you, свет черного солнца светит все темные стороны. Правда, вот она, блядь, и трава, экзотика. Стволы наши, тяни, все это ждет тебя. Да-да-да, ты веришь ему, тогда нет разницы. Пиздят, че тебе, ты в роли подопытного. Все сотрясалось от опыта, люди все как один кричали здорово, вот оно, в головах одно. За окном дождь топит снег талый, превращая улицу в дно. Каждый день наблюдаю, как кто-то, превращаясь в унылое чмо, просиживает говно, не покидая свой дом, не покидая свой дом. Иди пока можешь, при. И все точно вернется, будь свободным, be free. Иди пока можешь, при. И все точно вернется, будь свободным, be free. Иди пока можешь, при. И все точно вернется, будь свободным, be free. Иди пока можешь, при. И все точно вернется, будь свободным, be free. Иди пока можешь, при. И все точно вернется, будь свободен, yeah. Свобода внутри, yeah. Свобода внутри. Держи. Не отпускай. Не отпускай. Держи. Не отпускай. Не отпускай. Пока можешь, при. И все точно вернется, будь свободным, be free. Иди пока можешь, при. И все точно вернется, будь свободным, be free. Иди пока можешь, при. И все точно вернется, будь свободным, be free. Иди пока можешь, при. И все точно вернется, будь свободным, be free. Yeah. Oh.